Я собрался ехать за границу. Я уехал из Англии, покинув тех, кто был мне так дорог. Но, оставшись один, я еще сильнее почувствовал отчаяние и одиночество. Я понял, что утратил любовь, дружбу, интерес к жизни. Рухнули и разбиты все мои воздушные замки, а передо мной голая пустыня, и нет ей конца. И не было у меня надежды на спасение от тоски. Я переезжал с места на место, но бремя мое было всегда со мной. Много месяцев я путешествовал, а на душе была все та же черная туча. По каким-то непонятным причинам я не возвращался домой и не прекращал своих странствий. Я писал с утра до вечера, работал упорно, без устали. Я написал повесть на тему выпавших мне на долю испытаний и послал в издательство. Слухи о ее успехе доходили до меня через путешественников. По мере того, как я писал, я увлекался все больше и больше и приложил все усилия, чтобы работа удалась. «Мистер Копперфильд, вам письмо!» «Приветствую тебя, мой дорогой внук. Ты так давно не был дома, что о твоих литературных успехах я узнаю только из газет. Пишу тебе второе письмо на этой неделе, потому что очень скучаю. Мне кажется, тебе пора возвращаться. Твои друзья тоже тебя ждут. Агнес и ее отец передают тебе поклон. Кстати, говорят, она скоро выйдет замуж. Особых новостей у нас нет, кроме той, что в Англии ты становишься знаменитым писателем. Я очень за тебя рада. До встречи. Твоя бабушка Бетси Тротвуд». С момента отъезда из Англии прошло больше 3 лет. И вот, наконец, я решил вернуться в родные места. Осенним холодным вечером я высадился в Англии. Было темно, шел дождь. Я думал о прошлом с грустью, но без горечи. Я мог теперь думать и о будущем. Домашнего очага у меня не было. Предстояло заново обустраивать свою жизнь. Но как? Я был в растерянности. Меня почему-то неотступно преследовала мысль об Агнес. Мне захотелось встретиться с ней, рассказать о своих переживаниях и впечатлениях, о далеких странах, в которых я побывал. И, конечно, мне хотелось увидеть мою бабушку, драгоценную миссис Тротвуд. Когда мы встретились, то нашим разговорам, казалось, не будет конца. Мы сидели у камина и говорили до глубокой ночи. «Какие ты имеешь планы на ближайшее время?» «Мне бы хотелось проехаться по родным местам, повидаться со своей старой нянькой Пегати. Как она теперь поживает?» «Ты можешь отправляться хоть завтра. Твой старый дом давно продан. Разве что встреча с Пегати доставит тебе удовольствие. Хотя мне кажется, тебе сначала необходимо нанести визиты в Лондоне». «Знаете, бабушка, мне не слишком хотелось бы сразу погружаться в светскую суету. Мне не терпится встретиться только с одним человеком». «С книгоиздателем Трэдлсом. Он, кстати, совсем недавно тобой интересовался». «Да, я зайду к нему на днях. А как поживает Агнес?» «Агнес. Агнес поживает прекрасно. Работает в школе для девочек. Она все такая же добрая, милая». «Это верно. Есть ли у Агнес...» «Ну-ну, что?» «Претендент на ее руку». «Дэвид». «Мне просто интересно». «Она могла бы 20 раз выйти замуж, мой дорогой, с тех пор, как ты уехал». «Да». «Подозреваю, Дэвид, она кому-то неравнодушна. Да-да-да, иначе давно бы вышла замуж». «Вы о чем-то догадываетесь?» «Она никогда мне не признавалась, но я подозреваю». Рано утром я отправился верхом туда, где протекли мои школьные дни. Меня ждала встреча с Агнес. Я вдруг почувствовал, что с ней связаны все мои ранние и светлые надежды. Я не мог забыть, какое прекрасное чувство она ко мне питала. Если когда-нибудь она любила меня, я пренебрег этой любовью. Когда мы оба были детьми, я смотрел на нее, как на существо, далекое от моих сумасбродных мечтаний. Я отдал свою нежность и страсть другой и поступил не так, как мог бы поступить. Я всегда сознавал, насколько слаб рядом с ней, такой твердый и сильный. Теперь я чувствовал это еще глубже. Кем бы мы могли стать друг для друга, если бы начать все сначала? Я подошел к старому милому дому, но от волнения не мог войти и долго смотрел на окна. Дом ничуть не изменился. Он оставался все таким же опрятным, как раньше, когда я увидел его впервые. Вдруг открылась дверь. Я вздрогнул и обернулся. Строгие, прекрасные глаза встретились с моими. Она схватилась рукой за сердце. Я обнял ее.